Приветствуем всех вас любовью Иисуса Христа. И мы бы сейчас хотели исполнить песню «Хорошо, когда вместе в общении». Вот этот гимн очень для меня дорог, для нас особенно. И когда я был в тундре, вы, наверное, знаете, что у нас пробуждение слабое, и я вот верующий один и в семье. И когда вот воскресенье, и надо, когда, ну как, посвятить Господу, и мне не с кем бывает нести это служение, и я выезжаю один на оленях, и стараюсь этот день посвящать Господу. И я молюсь иногда, вот, и говорю: «Господи, Ты видишь, что я один, и никто не хочет слушать, все противятся». И склоняюсь на колени и молюсь. Я говорю: «Господи, помоги мне, позволь, пожалуйста, мне посвятить день этот Тебе». И вот эту песню я постоянно исполнял, и вспоминал вот братьев и сестер, и радостью вот сердце наполнялось. И вот хотим тоже вот это исполнить. «Хорошо, когда вместе в общении». Хорошо, когда вместе в общенье мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби в терпенье переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда душу и тело мы вполне для Христа отдаем. Хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так, как поем. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой сколыхнут, когда чувствуем тяжесть дороги, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, с Иисусом повсюду, с Ним легко, ведь Он бремя несет. Хорошо нам открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина.